Китайцы навели чары на покойного хана, и он передал китайскому чиновнику власть над своим народом. Чиновник поспешил выехать в Урумчи для донесения Яньдуту об удаче, но калмыцкие старшины узнали об этом, и достаточное количество всадников догнало китайский караван в горных проходах Тяньшанских гор. И произошло так, что больше об этом караване никто никогда не услыхал, и никакого признака его никогда не было найдено. Старый хан был окружен старшинами и вскоре умер, а калмыками за малолетством его сына правит Таин Лама. Конечно, эта независимость калмыков является только кажущейся для них самих. В действительности они находятся в полном распоряжении Яньдуту, и даже последний их конный полк, собранный Таин Ламой, переведен в Урумчи. И сам Таин Лама сделался вольным или невольным гостем Урумчи. Калмыцкие степи с высокой травою, златоглавые юрты кочевых монастырей, чисто скифские обычаи самих наездников. Все это кладет грань между сарцким и китайским Синьцзяном и этим калмыцким, совершенно обособленным обиходом. Временно удаляемся от Тяньшаня и ныряем в духоту Таксуна, Турфанские области. Скорпионы, тарантулы, подземные водяные арыки и нестерпимый жар, при котором даже местные люди не могут пройти и 2 миль. Помимо замечательных памятников, помимо Матери Мира, эти места послали нам целый ряд сказаний и одну традицию о странствиях. В обычае Турфана было посылать молодежь в странствия под руководством опытных людей, ибо, как говорят турфанцы, путешествие есть победа над жизнью. В Карашаре и в Таксуне мы наблюдали прекрасные типы лошадей карашарской породы. Тот, кто помнит старинные китайские терракоты коней эпохи Танг, не должен думать, что эта порода исчезла. Именно карашарские кони живо напоминают ее. Особенно интересны кони с какими-то зеброобразными полосами. Не было ли в этой породе скрещения с дикими куланами? Урумчи является столицей Синьцзяна и место пребывания грозного Яньдуту, который 17 лет при всех переменах держал под властью весь китайский Туркестан с его разноплеменным населением. Меры правления Яньдуту не должны быть забыты в курьезах истории. Сам он считается образованным человеком и носит титул магистра. Ему постоянно приходилось сталкиваться с противоречащими интересами китайцев, сартов, киргизов, калмыков, монголов. То правитель объявлял себя другом калмыков, распространяя сведения, что находящийся в Китае Таши-лама избран китайским императором. Заверив буддистов своей симпатии, Яньдуту переходил на сторону китайцев Дунган и завещал быть погребенным на Дунганском кладбище. В случае неразрешимого племенного спора правитель говорил, что он не знает, кому отдать свои симпатии, и прибегал для решения к петушиному бою. Для этого у Яньдуту воспитывалось несколько петухов в разной масти. Правитель знал их качества. В день состязания лично назначал, который из петухов будет представлять каждого племени. Черный был дунганин, белый — сарт, желтый — калмык. Нужная для Яньдуту национальность посредством петушиной доблести брала верх, и правитель возводил очи горе со словами, что его сердце открыто для всех, но судьба оказала преимущество сартам или дунганам, как ему нужно в данный момент. При нас магистр философии наказывал местного бога за бездождие. Водяного бога били розгами, но он все же упорствовал и не давал дождя. Тогда ему отрубили руки и ноги и утопили в реке, а на место его возвели в божеское достоинство местного черта. Разнообразные способы казни, видимо, хорошо известны магистру философии. Он щедро применяет их к личным врагам и непокорным чиновникам. В саду пыток Октава Мирбо упущены 2 тонких изобретения, а именно, осужденному через глазницы продевают конский волос и начинают с внутренней стороны перепиливать переносицу. Или непокорного чиновника посылают в командировку, а в пути доверенные лица заклеивают его лицо китайской бумагой, покуда он не придет в вечно покойное состояние. Также рассказывают опытные постановки убийства ненужных сановников. Почему-то это действие всегда происходит после сытного обеда, когда сзади появляется палач и неожиданно отсекает голову.